Из рук Ло улетела чья-то голова, которую он до этого мгновения методично, по-видимому, для расслабления подкидывал. Голова протяжно закричала и улетела в стан противника. Там тоже какой-то слабонервный запищал, разве что в обморок не свалился от нахлынувших на него чувств. Голова закричала, чтобы они не попали в круг Трафальгара, но было уже поздно, все они попали в воздушную сферу, и Ло стал методично их разрезать, а потом пару раз взмахнул пальцами, отчего куски тел закрутились в урагане, при этом они присоединялись к первому попавшему куску чужого тела или бочки. У некоторых было по нескольку тел, или вместо ног руки. Вот теперь я поняла, откуда появилась пословица «руки из жопы». Я бы назвала эту постановку театр абсурда. Мой капитан и Кит тоже развлекали себя как могли. Первый неизвестным мне способом отрастил руку, как у гиганта, а другой из всего немаленького подручного металла соорудил руку, не уступающую луффиной лапище. Ну, и я не стала отрываться от коллектива и сквозь рез в горле выплюнула еще один огненный сгусток. Чувствую, что в ближайшие пару часов говорить я не смогу, даже на хрип меня вряд ли хватит. Ну что же, дырка в некогда плотных рядах дозора образовалась знатная. И, как почувствовав, что уже можно выходить, из здания аукциона появились и остальные члены нашей веселой компании. Мой котик за ними шел, разве что не приплясывая. Похоже, его тоже заразил дух масштабной потасовки. Я посмотрела на бравых воителей и чуть ли не умерла от умиления. Луффи стал маленьким, и не просто маленьким, а ребенком по всем показателям, так как по мозгам он никогда выше шестилетнего возраста не прыгал. И как я только с ним согласилась плавать. Наверное, тут сыграл свою роль материнский инстинкт. Ой, как обидно, капитан снова стал большим, а я уже хотела пойти его потискать. Ну что же, видно, не судьба сегодня. Но, чую, у меня еще появится такой шанс. Может, подраться его позвать, но это все потом, после того, как мы выберемся с этого острова. Ну что же, было приятно познакомиться с вами, но в следующий раз я не буду столь любезным. Но тем, кто найдет One Piece, буду я, Луффи в своем репертуаре, но я не против, даже помогу всем, чем смогу. В это время на Кида бежал какой-то бугай. Двигаться, чтобы отбивать его топор, я не стремилась. Тем более, видела, что спасать своего капитала бежит его первый помощник. Киллер, интересно, а чего он лицо свое прячет, неужели настолько страшный? А возможно, он специально, чтобы потом спокойно неопознанным по бабам ходить? Подозрительно. Кит, и долго ты собираешься так стоять? Ты смотри какой, еще и возмущается. Нет, мне действительно надо сходить на прием к Чопперу, а то явно с ума схожу. Эй, киллер, на пути, по которому мы плыли сюда, над словами, что будет найден One Piece, просто бы посмеялись. Хотя я лично убил каждого, кто посмел посмеяться надо мной. Но отсюда мы отправимся в море, где любому, у которого кишка тонка на такие фразы, лучше сразу сдохнуть. Давайте встретимся еще раз в новом мире. Не сомневайся, мы еще встретимся, даже если ты будешь молить богов, чтобы с нами не встречаться. Прокаркала я, сквозь боль в пострадавшем горле. Но даже в таком состоянии на губы вылезла дерзкая ухмылка. Буду ждать с нетерпением. Ну что же, пора расходиться. Кит уже ушел, Ло тоже не стоит на месте. Мой капитанчик еще минуту назад куда-то сбежал. Ну и я, пожалуй, пойду. Неприлично даме ходить в одиночестве, когда есть компания. Так, а где мои? А, вон они. Зара рубит кого-то. Санджи отбивает чье-то тело до состояния отбивной. Нами пускает молнии из своей палки. Надо не забыть узнать, что это у нее за оружие. Усоп мастерски ведет обстрел, без единого промаха. Вот у кого дозор должен поучиться меткости. Чоппер насадил пару дозорных на рога. Фрэнки не отстает от остальных. Ну а Робин, как всегда, великолепно в скручивании конечностей. Рыжик, как и все, вносит свою лепту в уничтожение дозорных, и сейчас со вкусом втаптывает в пыль парочку матросов. Так, никого не забыла? А, точно, как я могла забыть про скелет? А кстати, куда он делся? Как заправский пес, повела головой. Ага, вон и он. А неплохо он орудует мечом, совсем неплохо. Может, взять у него пару уроков, но это тоже потом. А сейчас стоит этого навязчивого стрелка устранить. Достал по мне стрелять. Уже и на крыше посидеть спокойно нельзя. Всякие придурки сразу стрелять начинают. Чтоб ему в аду самую горячую сковородку выдали. Плавно планирую к индивиду, который методично выводит меня из себя. Явно у парня отсутствуют какие-либо признаки самосохранения, иначе как еще объяснить то, что он вместо того, чтобы бежать и прятаться, кидается на меня со своим железным уродцем. Расправа над неудачником много моего времени не заняла. Эй, молодой мастер, что это за чудики на горе стоят и нам махают? Или не нам, а, нет, все же нам. На горе стояли четверо, тот, который стоял впереди, я так поняла их главарь, непропорционально крупный человек, это я про невероятно худые руки и ноги, по сравнению с широким и накачанным туловищем. Что еще про него можно сказать? Лицо красивое, но на любителя, мне более мужественные черты лицо нравятся, и еще он блондин. Он и его подручные носят кожаные куртки, ковбойские сапоги и черные брюки. Но у громилы еще на плечи накинута длинная меховая накидка. Наездники летучих рыб. О, так Луффи их знает. Что, говорите, я красавчик, а парень с явной манией величия. Но сейчас не время для этого. Да ладно, а без тебя мы этого не понимаем. Мы готовы удирать отсюда. Да, ребята, а это он к своей банде. Да, жизнь, как сахар. Господи, что за дебильный лозунг. А капитан вместе с Санджи уже бегут к этим подозрительным личностям. За ними увязалась целая орава. В принципе, они и сами в состоянии за себя постоять. Но им это даже и не понадобилось, так как скелет вынул непонятно откуда скрипку и двинул мечом по струнам. Полилась мелодия, отчего попавшие под нее начали погружаться в сон, и капитан, вместе с ними, что и неудивительно, не спать, прицельный пинок по голове Санджи, наверное, и мертвого поднимет, не то что Луффи разбудит. «Бежим, ребята!» — крикнул капитан. «Мы и так бежим, не понимаю, зачем это еще и дозорным сообщать, только внимание ненужных людей привлекаем. Ладно, действительно не стоит тут больше оставаться. Эх, а ведь все так мирно начиналось. Ну чё, еще увидимся, звоните в любое время», и начинает подмигивать, отчего у него настолько кривит лицо, что тут уже ничем не помочь. Пока молодой господин и его команда в целости и сохранности не отправятся на остров Рыболюди, мы всегда к вашим услугам. Окей, спасибо за все, парни. Луффи, как всегда, излучает радость и веселье, мне бы такое настроение, если учесть, что совсем скоро прибудет адмирал. Харе глазом дергать, спокойно посоветовал Санджи. Перед тем, как уехать по своим делам, глава наездников летучих рыб, это тот, который блондинистый такой, отдал русалке ее рюкзачок, после чего банда села на свой транспорт и улетела за облака, при этом крича: «Вперед, наездники сладкой жизни!» Начал клич блондин. «Да, прекрасная Роза. Ох, не могу, Роза, блин, прекрасная. Ну у них и лозунги. Решите уже, что скандировать. А во какое умное слово Луффи знает. Наверное, они еще не определились с названием», предположил Санджи. «Слушайте, а кто этот загадочный молодой господин?» Не удержалась я от вопроса. Мне никто ничего не ответил, но почему-то моя команда почти в полном составе начала громко ржать. Только Санджи стоял весь красный, как рак, было непонятно, из-за чего он краснеет, из-за смущения или же из-за ярости. Спустя 10 минут Санджи удалось успокоить не в меру развеселившуюся команду. Кого-то он успокаивал словами, кого-то тумаками и подзатыльниками, но все же ему это удалось. Только Зара все шел и подкалывал Кока, из-за чего у них опять началась потасовка с применением холодного оружия. «А что это за история у вас произошла?» Сгорая от любопытства, спросила я самого, по моему мнению, здравомыслящего человека в команде, Робин. Пока мы шли, Ника Робин успела мне поведать про их приключения до Сабади. Оказывается, этот блондинистый тип напал на их команду из-за того, что его лицо напоминало лицо с листовки Санджи. На этом месте я не сдержалась и прыснула от смеха. Да, не повезло парню родиться на свет с такой рожей. Потом у них произошла стычка, в результате которой Санджи немного потоптался по лицу Дюваля. Это имя предводителя всадников летучих рыб. Ну и после небольшой операции, благодаря которой у блондина появилось новое лицо, тот стал называть нашего Кока молодым господином. Да, весело, однако. Нет, это же какой талант у Санджи в пластической хирургии. Он явно выбрал не ту профессию, надо ему было не пиратом, а доктором стать, а золотился бы. Хотя его вкуснейшие десерты я не променяю даже на самое красивое лицо в мире. Так за разговором мы и пришли к бару с громким названием «Пиратский бар Шапки». Это было двухэтажное здание. Второй этаж, как и у многих других строений, был круглой формы и покрашенный в зеленый цвет. Первый был самым обычным, с деревянными ставнями на окнах и такими же деревянными дверьми. «Эй, Шакки, я вернулся!» — крикнул Рейсан. Дверь распахнулась, и к нам вышла женщина. На вид я вряд ли дала ей больше 35, а так, кто ее знает, сколько ей на самом деле. Также стройная и высокая женщина. У нее короткие черные волосы. В пальцах правой руки зажата сигарета, одета в розовую футболку, на которой изображен черный паук. Кроме этого, поверх футболки носит черную куртку с воротником и манжетами, похожими на крылья ворона. Живот у нее открыт. На шее у нее болтается ожерелье из желтого бисера, а ноги обтянуты в узкие брюки с поясом и белым кардиганом вокруг талии. На ступни надеты белые ботинки. А Рейсан, ты быстро. Монкитян с друзьями умеют искать. Хачи тяжело ранен. Ему нужен уход. Что произошло? Бог мой, я сейчас же приготовлю кровать. Ну, мы зашли. Осьминога мы быстро уложили на немедленно принесенную кровать, а ребята устроились за столами. Только Луффи, вместе с моим котиком, как самые нестрадающие стеснительностью, заползли в холодильник и стали методично уничтожать все пожитки Шакки. «Асан, так о чем вы хотели поговорить?» – прошамкал Луффи с набитым ртом. «Я хотел поговорить о капитане моего корабля и первом владельце твоей шляпы, Голд Ди Роджере, короле пиратов. Что ты, плавал с королем пиратов?» – удивленно заорали Майнакома. «Да, я был первым помощником. Сильверрилли, приятно познакомиться. Первый помощник. А боги, какие же они необразованные, хотя это все можно списать на стресс. Вы что, не слышали? Я вам несколько раз говорил об этом, когда мы еще были в здании аукциона». Возмущенно сказала я. «Вот же придурки, говори им, не говори, все равно ничего не услышат». «Чё, правда?» – удивился Луффи. «Дурак», – ёмко охарактеризовала я. «Голд Роджер, помню, плавал такой новичок», задумчиво изрек скелет. «Интересно, сколько же ему лет, что он говорит о короле пиратов как о новичке? Откуда у этого осьминога такие связи?» — спросил Зара, полностью прочитав мои мысли. 20 лет тому назад я потерпел кораблекрушение, и Хачи спас меня. Он спас мне жизнь, хотя сам еще был ребенком. Мы были хорошими друзьями, но потом он присоединился к пиратам Солнца. «Имейте в виду Орлонга?» — пробурчал голос из холодильника, но его проигнорировали. «Кстати, а кто это такой? Но даже при том, что Золотой Роджер был казнен больше 20 лет, твоя голова все еще при тебе», — поджигая сигарету, сказал Санджи. «Разве вашу команду не повязали флотские? А кстати, да, это все ложь, эти слова были неожиданными для меня». Роджер сдался сам. Эти слова возымели эффект взорвавшейся бомбы. Такого даже я не ожидала. Неужели все, что было написано в книгах, вранье? Хотя если вспомнить пословицу «историю пишут победители», то все становятся на свои места. Чтобы продемонстрировать свою силу, правительство обыграло все так, будто это они схватили его, покачивая стаканом в руках, — говорил Рилли. «Мне казалось, что сейчас он далек от нас. Он где-то там, 22 года назад. Король пиратов сам сдался. Но почему? Потому что наше приключение достигло своего предела. За 4 года до казни Роджера сломила ужасная болезнь. Никто не мог ее вылечить, даже Роджер очень тяжело переносил ее. Был, правда, в те времена один известный доктор, звали его Крокус. Он был хранителем маяка на мысе Близнецов и единственным, кто хоть как-то мог сдерживать болезнь. Мы пригласили его в нашу команду в качестве корабельного доктора, а спустя 3 года мы совершили невероятное, покорили Гранд Лайн. Крокус-сан, мы с Близнецов, как это давно было? Что, так тот старик, живущий на мысе, был одним из членов команды короля пиратов? Раз вы встречались с ним, стало быть, с ним все в порядке. Он присоединился к нам в поисках одной пиратской команды. Эй, Брук, похоже, он искал вашу команду. А боги, какие они громкие, как же я отвыкла от их эмоциональной речи. Крокус-сан, вы сделали это ради нас? И скелет натурально зарыдал. Мне вот интересно, откуда у него появляются слезы и сопли? Магия какая-то, по-другому я и не знаю, как объяснить это явление. Он был с нами всего 3 года, но он стал одним из нас. Как бы мне хотелось с ним увидеться. И что случилось после того, как вы покорили море? Тогда Роджера стали все называть королем пиратов. Бывший пират налил себе еще рома и, сделав глоток, продолжил рассказ. Обычно, когда ты находишься одной ногой на смертном одре, тебе уже нет дела до титулов, но он радовался, словно ребенок. Он был человеком, который ко всему относился с умом, и к праздникам, и к дракам. и даже несмотря на неумолимо приближающийся конец, он наслаждался жизнью. Однако скоро наша команда была расформирована по приказу капитана. Мы разошлись и исчезли один за другим. Где те все, которым я бы с легкостью доверил свою жизнь, я не знаю. Спустя год после расформирования Роджер сдался, и его арестовали. Его отправили на родину, в городок Локтаун, и приговорили к публичной казни. В тот день на площади я увидел лица многих сейчас известных пиратов, которые выстраивались в очередь, чтобы поглазеть на казнь короля пиратов. Казалось, весь мир пришел, чтобы засвидетельствовать его смерть. Бывший пират замолчал. Мне было видно, что его глаза наполнились грустью, и где-то там, далеко, были запрятаны даже невыплаканные слезы. Я чувствовала, что для этого человека его капитан и его команда были всем. И сейчас, в этот момент, он переживал все те счастливые и не очень дни. «Я не пошел», — все же продолжил говорить Сильверилли. Его последними словами было: «Я не умру, партнер». Уверен, у мирового правительства и у всего дозора был шок, когда казнь, которая должна была стать предупреждением для всех начинающих пиратов, стала толчком к началу Великой Эры Пиратов. В последнюю секунду он превратил угасающий факел жизни в пожар, охвативший своим пламенем весь мир. Я никогда не смеялся сильнее, чем в тот день. Я никогда не плакал сильнее, чем в тот день. Я никогда не пил так много, как тогда. Он был нашим капитаном, и он был великим человеком. У меня так же, как и у всех здесь находившихся, непроизвольно пробежали мурашки вдоль позвоночника. Я никогда еще не слышала такой истории. Это было невероятно. У меня даже дух на время всего рассказа перехватило. Ха, какая удивительная история. Из уст человека, находившегося там, она звучит совсем иначе, облегченно выдохнула Нами. Так, значит, Роджер хотел с самого начала создать эру пиратов. А это действительно стоящий вопрос. На этот вопрос у меня нет ответа. Роджер мертв, эру пиратов создали те, кто сейчас живет в ней. Есть, конечно, люди, которые до сих пор думают о словах Роджера. Одного из них ты и сам знаешь, это Шанкс. Ты знаешь Шанкса? Промычал с набитым ртом Луффи. И раз вы из East Blue, то вы должны знать Багги, они оба были юнгами на нашем корабле. Что, Шанкс был на корабле короля пиратов? Удивленно воскликнул Луффи. Что он не сказал? Спросил Рилли, но увидев, как Луффи активно машет головой, продолжил. 10 лет тому назад, я встретил его на этом острове. Он уже был без своей шляпы и левой руки. Я спросил его, и он мне рассказал о тебе. Но не думаю, что мне стоит говорить то, о чем он умолчал. Шанкс радостно натянул на голову свою шляпу Луффи. Так или иначе, вы прошли длинный путь, и я уверен, что он ждет тебя в новом мире. Правда, я так хочу снова с ним увидеться. Так, на чем мы остановились? Вы пришли ко мне, чтобы я покрыл ваш корабль смолой? Что же, пора браться за дело. Рилли-сан, у меня к вам вопрос. Что такое воля Ди? На Паниглифе на небесном острове на мертвом языке была запись, сделанная Роджером. Он знал древний язык, встала с кресла Робин. Может ли быть так, что вы знаете, что произошло в мертвом веке, 900 лет тому назад? Да, я знаю, все мы узнали истинную историю. Но, девочка, ты слишком рано радуешься. Ты должна продолжить путь и сама узнать историю. Я думаю, что мы и люди Ахары поторопились. Ты еще не готова узнать правду, и кто знает, может, ты сделаешь свои выводы. Впрочем, если ты настаиваешь, я могу тебе все рассказать. Не стоит, я продолжу свой путь. Мне очень жаль твою родину. Впрочем, не стоит думать, что Роджер сам сделал ту надпись. Просто он умел слышать голоса вещей. Эй, Робин, ты уверена? Дедуля, у меня тоже есть вопрос. Ван Пис, он, Усаоп. Мы не будем спрашивать, где сокровища. Я даже не хочу знать, существует оно или нет. Все мы отправляемся, рискуя своими жизнями. Если ты спросишь об этом, то я перестану быть пиратом. Я не хочу участвовать в скучном приключении, закричал наш капитан, запрыгивая на стол. Я не хочу знать про Ван Пис ничего. У меня вообще болезнь. Умру, если узнаю что-то о Ван Писе, затараторил Усоп. А ты уверен, что сможешь покорить это море? Спросил Сильверилли. Я не собираюсь ничего покорять. Я просто хочу стать самым свободным пиратом во всем мире, королем пиратов. Да неужели? «Кажется, я становлюсь твоей фанаткой, Монки Чан». Рилли опять подхватил снаряжение для покрытия смолой корабля и уже почти дошел до двери, когда его настиг мой вопрос. Я хотела узнать на него ответ, Нет, это было мне просто жизненно необходимо. Скажите, а эти слова для вас что-то значат? Смотри прямо, не отводи глаза от правды, твои предки будут внимательно за тобой наблюдать. Прошлое неизменно, правда бывает разной, но истина только одна. Взгляни на себя, найди в себе единый ответ. Оружие гипноз раскроет глаза на ложь и сделает ее правдой. Горькая правда превратится в сладкую ложь. Добро растает в зле, зло сольется с добром. Будь мудрый, используй с умом то, что тебе дают, но не забудь. Раз воспользовавшись, ты можешь прервать круговорот своей жизни, вернувшись туда, откуда ты пришел, странник. Найти гипноз можно там, где не восходит солнце, но заходит луна. Край мира встретит тебя началом веков, но жизнь не вечна, и на лодке душ Бог заберет тебя на место снов. Все замерли, и даже Рыжик с Луффи перестали чавкать едой. Вся моя команда с удивлением и непониманием воззрилась на меня, а из рук Рыли чуть не выпали инструменты. Он еще раз как-то странно на меня посмотрел. Откуда? Лишь просил бывший пират. В своем плавании я побывала в городе Гурмана в Путти и нашла там Паниглиф с этими словами, честно ответила я. Значит, ты тоже? Как-то задумчиво изрек Сильвер Рыли, положив возле входа инструменты, снова присел за барную стойку. «Что тоже?» – непонимающе переспросила я. «Знаешь, под нашим пиратским флагом плавала одна девушка. Мы встретили ее на одном из островов в Гранд Лайн. Тогда она напросилась с нами и сказала, что ищет свою подругу и уверена, что скоро та тоже будет здесь. Она стала нашим лучиком солнца и коком на корабле. Ее звали Настя. Примечание к части. Извините за задержку. Я, наконец-то, сдала сессию и сразу же написала новую главу. 44 глава. История Насти или от смерти до жизни. 44 глава. История Насти или от смерти до жизни. Пов Насти. Сколько себя помню, я всегда болела. Я не ходила в садик, не гуляла на площадке с другими детьми. Помню, когда мне было 5, я застала маму плачущую в комнате. Она плакала тихо, но я все равно услышала и пришла. Тогда, подойдя и спросив ее, я так и не получила ответа на вопрос: «Почему ты плачешь, мама?» Тогда мама лишь крепче прижала меня к своей груди и еще сильнее разрыдалась. Больше я не спрашивала, не знаю почему, но с каждым годом моя болезнь становилась только сильней, и мне было все тяжелее ее преодолевать. Но потом в 6 лет болезнь резко отступила, и мне хоть немного, но стало легче. Вот в тот момент я и встретила своего первого и самого дорогого друга, Нику. Она была полной противоположностью мне, сильной, здоровой и радостной. Она всегда улыбалась мне. Она вообще была грозой нашего двора, ее даже мальчишки боялись задирать. Мы познакомились, когда мне было 6. В тот день мама впервые отпустила меня на площадку. Нет, конечно, она тоже сидела во дворе и внимательно за мной смотрела, но все же не досмотрела. Ее отвлекла соседка, и мама завела с ней разговор. Я же в это время пошла на горку. Вот там меня и окружили мальчишки на год-два меня старше. Они мне что-то говорили, но я не понимала, чересчур напугана была. Если бы не Ника, которая появилась как из-под земли, я даже не представляю, что бы было. Ника появилась словно огненный смерч и снесла всех, а потом еще и подраться умудрилась с мальчиками, и, что самое удивительное, вышла победительницей. Она вытерла грязным рукавом нос и протянула мне руку, радостно улыбаясь молочными зубами. «Вставай, ты в порядке? Меня Николит зовут, но ты называй меня Никой». «Настя», — тихо тогда ответила я. С тех пор мы и дружили, я даже в школу пошла вместе с ней, хоть мама и была против, все говорила, что здоровье у меня слабое. Конечно, я это все понимала, но мне казалось, что рядом с Никой моя болезнь убегала и пряталась, как те мальчишки с детской площадки, на которой мы познакомились. Спустя год, когда мне было уже 7, у меня появилась сестричка. Имя выбирала я, долго искала и читала более подходящие, даже с Никой посоветовалась, и уже мы с ней вдвоем искали подходящие. В итоге мы остановились на имени Катя, Екатерина, чистая. Нам показалось, что это самое подходящее имя для ребенка. А еще мы вместе с Никой ездили на море. Это было фантастически, оно захватило меня. Этот бескрайний небосвод, белые барашки на синей воде, чайки, курлычущие над головой песни о свободе. Все это вызывало небывалый восторг. Мне не хотелось оттуда уезжать. Хотелось остаться навсегда. Каждый день дышать соленым с нотками йода воздухом. Смотреть ночью, как искрятся на побережье мягкие волны. Как ластится вода у моих ног. чувствовать ласковое прикосновение ветра, жить здесь вместе с Никой. Я же видела, что и ей тут нравится, видела, как горят восторгом ее глаза. Но и этому чудесному мгновению пришел конец, и мы снова вернулись в душный Петербург. Снова настали длинные дни учебы в школе, короткие прогулки во дворе и частые посиделки вечерами с Никой за домашним заданием. Наверное, так могло пройти долгое время, если бы в один ужасный день моя болезнь не обострилась. Вроде ничего не предвещало беды, но как-то утром, идя на кухню, чтобы позавтракать, я потеряла сознание, очнулась уже в больнице. Когда я спросила у мамы, что случилось, она стала отводить глаза. Врачи мне тоже ничего не говорили, а Ника и сама ничего не знала, и тоже спросила у моей мамы, но та сказала ей только то, что болезнь осложнилась. Не знаю почему, но откуда-то появилось чувство, что скоро придет мой конец, и каждый день я старалась прожить как последний. Ника поддерживала меня, как могла, приносила книги, целыми днями сидела возле моей постели, прогуливала школу, рассказывала какие-то истории. А как-то в мою комнату зашла медсестра, она с грустью посмотрела на меня, а потом, немного подумав, дала мне старую на вид книгу, улыбнулась и, потрепав меня по голове, ушла. Книга была написана на непонятном языке, но это меня не смущало, мне нравилось смотреть на яркие картинки. Там было море, почти все картинки так или иначе были связаны с ним. Мне нравилось смотреть на морские баталии, на бравых пиратов или зеленые острова с необычной архитектурой. Каждую ночь я загадывала желание, чтобы, проснувшись, я оказалась в этом невероятном мире и чтобы Ника тоже была со мной. Каждую ночь, засыпая, я представляла себя здоровую и веселую, берущую на абордаж корабль противника. Эти сны и фантазии увлекли меня настолько, что я уже не хотела просыпаться. Не хотела, открывая глаза, видеть белые потолки и переполненные страданием глаза родных. Боялась проснуться и снова окунаться в океан боли, которая проникала даже в мои фантастические сны о море и пиратах. И как-то раз, проснувшись, поняла, что лежу не на койке в больнице, а на песчаном береге. Моя белая ночнушка прилипла к худому и истощенному из-за болезни телу. Ноги мои омывали теплые волны, а где-то вдалеке слышались голоса. И я опять уснула или же потеряла сознание. И я молила богов, чтобы это была реальность, а не очередной сказочный сон. Это был не сон. Когда я очнулась в очередной раз, я спала в теплой кровати, вокруг меня была уютно обставленная комната, а над головой развивалась тонкая белая занавеска. Ветер из открытого окна приносил приятный солоноватый запах моря. Я счастливо улыбнулась и вдохнула полной грудью, чувствую, что привычной боли, которая шла со мной с самого рождения нога в ногу, больше нет. Это было невероятно приятное чувство, легкость во всем теле и ощущение, что теперь я могу все, что весь мир стал еще более красочным и ярким. Каждая секунда времени доставляла мне покой и счастье, и мне больше не хотелось торопить стрелки на часах. Теперь я понимала, что время идет правильно, именно так, как должно. «Ты уже проснулась», — раздался от двери приятный мягкий голос. «Ты целых два дня не приходила в себя. Извините, почему-то мне показалось, что я должна извиниться». Я повернула голову на звуки голоса. В дверном проеме стояла женщина лет 50, но я не сказала бы, что она была старой, скорее, в возрасте. У нее было приятное лицо с небольшими морщинками в уголках глаз и губ, яркие глаза небесно-голубого цвета, мягкая улыбка, и еще сохранившую свою красоту густые каштановые волосы. Одета женщина была в длинное, по щиколотку, платье голубого цвета, на ногах надеты удобные черные туфельки на низком каблучке. «Ничего страшного, ты не виновата. Скажи, как ты оказалась на песчаном берегу?» «Не знаю, засыпала я еще лежа в кровати, а когда проснулась, меня уже обмывали волны, тихо выдыхаю я». «Ладно, об этом мы поговорим потом, а сейчас предлагаю пойти покушать». С тех пор я и осталась жить у старушки. Оказалось, что она держит свой небольшой ресторанчик, в который ходят есть люди со всего острова, потому что более вкусной еды вряд ли еще где можно сыскать. Так я и осталась у нее жить. Чуть позже Чоусан, так звали женщину, стала учить меня своему ремеслу, и я влюбилась в готовку. Для меня это было чем-то необыкновенно волшебным. В каждое блюдо я старалась вложить свою душу. Конечно, у меня не сразу стало получаться, и я спалила не одну сковородку, и даже не один десяток кастрюль, пока научилась действительно вкусно готовить. И это заметила не только я, но и посетители, которые смотрели за всеми моими шагами на этом тяжелом поприще. И часто они собирались, чтобы одобрить мой удавшийся шедевр кулинарии или забраковать очередной неудавшийся. Мне казалось, что самая заветная моя мечта исполнилась. Были дорогие мне люди, я жила возле моря, у меня было любимое дело. Нет, я не забывала своих родных и Нику, просто я понимала, что туда я уже не вернусь. Мертвые не воскресают. Но все опять изменилось в одно мгновение. Когда мне исполнилось 18, через неделю после моего дня рождения на наш остров напали пираты. Они грабили и убивали. Они убили Чоусан, она до последнего меня защищала. Она посадила меня в погреб и приказала сидеть тихо, а сама осталась снаружи. Не знаю, почему она тоже не залезла ко мне, но я уже никогда не смогу у нее об этом спросить. Когда через 3 дня я выбралась наружу, от острова остались одни руины и сожженные дома, а те, кто остались, говорили, что пираты забрали с собой всех сильных мужчин и красивых девушек. Чоусан я нашла в разрушенном нашем ресторанчике. Она была мертва. Наверное, я никогда не забуду ее голубые остекленевшие глаза. Они будут мне всю жизнь сниться в кошмарах, и каждый раз я буду винить в ее смерти себя. Больше оставаться на том острове я не могла. Как только похоронила Чоусан, женщину, которая за 10 лет стала мне самым дорогим человеком в этом мире, женщину, которая заменила мне бабушку, я покинула остров. У меня было не так много вещей, так что, собрав все в маленький рюкзак, я прихватила небольшую заначку, которую выгребла с того злополучного погреба, и уплыла с острова, оставляя после себя сожженный ресторан, служивший мне домом на протяжении 10 лет, дом, который стал могилой моей бабушки. Оставила остров, на который больше никогда не вернусь. Я много плавала, была на разных островах, посетила огромное количество ресторанов, училась у передовых поваров, даже на кораблях пиратов и дозорных плавала в роли кока. Так и путешествовала, пока не доплыла до острова Гурмана в Путти. Не знаю, что произошло, просто в один миг я почувствовала какое-то притяжение, будто меня кто-то усиленно звал. И я откликнулась на тот зов, и каково же было мое удивление, когда я нашла большую каменную глыбу, на которой были высечены слова на том же языке, что и моя любимая книга. Книга, с которой и начались мои мечты. Но в этот раз все было по-другому, в этот раз я смогла понять слова, написанные на глыбе. Они были необычны и непонятны. Я записала их в блокноте с моими рецептами, которые всегда носила с собой. Почему-то эти слова твердо въелись в мою голову, и откуда-то пришла уверенность, что я обязательно встречусь с Никой. Как будто кто-то сказал мне это на ухо. Не знаю, какой черт дернул меня, но я написала послание Нике. Я давно собиралась на остров Кефу, говорят, там живет талантливейший повар, но, к сожалению, сразу попасть туда не получилось. Сначала мне пришлось остановиться в Ватер 7, где я и встретила свою команду. Они искали себе корабельного мастера, способного построить корабль, который выдержит штормы и любые морские невзгоды. Я же искала тех, кто сможет довести меня до Кефу. Так мы и договорились. Я на время плавания буду их коком, а они меня довозят в безопасности к повару. С ними было невероятно весело. Эта команда мне сразу понравилась. Особенно сильно чудили их юнги, постоянно спорили и дрались из-за малейшего повода, даже если он был и незначительный. Роджер тогда пригласил к нам на корабль Тома, корабельного строителя Ра Джексона, но Том отказался. Корабль действительно получился отличным, быстрым и красивым, и мы снова продолжили свое плавание. За несколько недель я настолько привыкла к команде, что уже и не представляла свое дальнейшее плавание без них, и я напросилась к ним. Для меня было важно остаться с ними. Я чувствовала, что так надо. Остров Кёфу оказался полностью безлюдным, только черный замок высился посреди леса. Вот в нем я и оставила очередное послание, записанное на звуковую ракушу, а чтобы никто не понял ее содержание, говорила на своем родном, но уже почти забытом русском языке, языке того мира. Дальше наш путь лежал на остров Рыболюдей. Капитан говорил, что это чудесное место, и я ему верила. Верила не только потому, что он был нашим капитаном, но и из-за того, что он был человеком слова. И наше путешествие продолжилось. Почему-то каждый из команды считал своим долгом научить меня защищаться. Даже Шанкс, будучи лишь юнгой, пытался научить хотя бы меч в руках держать, но у него ничего не получилось. Кто-то пытался помочь в рукопашном бое, но и тут ничего не вышло, Я наотрез отказалась портить руки повара. Ну а ногами только если дать прицельный пинок под мягкое место, когда ночью заваливается на камбуз очередной голодающий. В итоге остановились на парных пистолетах. Слава богам, с глазомером у меня все было в порядке. Но и тут было не все так просто. После каждой стычки мне приходилось по полчаса отмывать руки от пороха, чтобы не испортить пищу. А потом кто-то предложил научить меня воле наблюдения, чтобы я хотя бы увернуться могла. Вот тогда и начался мой личный ад. Ох, с каким удовольствием каждый принялся за избиение меня. Наверное, мстили за все свои ночные шишки. Но я не обижалась, понимала, что мне это нужно. Тем более, по ночам они все равно получали свою порцию тумаков. От этой участи даже капитан и Рейли не ушли. Так мы и плавали целый год, пока не узнали, что наш капитан тяжело заболел. Это была трагедия. Каждый член команды страдал, а я каждый день вспомнила свою прошлую жизнь. Жизнь неизлечимо больной. Вспоминала слезы матери, когда она думала, что я не вижу. Взгляды жалости врачей, глаза моих сверстников, наполненные презрением, когда я говорила, что не могу с ними бегать, и грустную, неверующую улыбку Ники, в последние дни еще в том мире. «Эй, Настя, что ты там пишешь?» – окликнул меня Рейли. «Это письмо моей подруге», – зачем-то сказала я, а потом, подумав, скрутила плотный лист и положила в контейнер, чтобы бумага лучше сохранилась, и всучила письмо первому помощнику нашего капитана. «Передай его ей при встрече, а ты сама не можешь, просто...» Поверь мне на слово. Ладно. Анастасия, возвращение к жизни. Чоу, бабочка. Примечание к части. По многочисленным просьбам и для разъяснения истории. http://imk1wiki.anatsaki.e.net.cb/2320.108.108.115.651 на Непиицеру и Магисеф ФЦ 250 PXRXXON PNG, Ара Джексон, корабль короля пиратов. Для тех, кто забыл, как выглядит Настя. https://622126vkmv622962962967@vlvnsft.jpg Настя, от 8 до 19 лет. https://517530vkmv617530962019ff0zekrediforkjpg Настя, за 2 недели до смерти. Не ленимся, оставляем отзывы. Работаю за отзывы. Нет отзывов, нет проды. 45 глава. Ника против адмирала или последний полет. 45 глава. Ника против адмирала или последний полет. Рейли ничего мне не говорил. Он лишь передал мне черный кожаный предмет цилиндрической формы и сел рядом, наливая себе еще выпить. Я непонимающе уставилась на чехол. Открой его, посоветовал бывший первый помощник короля пиратов. Послушавшись его совета, я сняла крышку с футляра, в нем оказался свиток. Немедля больше ни секунды, я достала пергамент и углубилась в чтение. С каждой строчкой я все больше и больше погружалась в чтение, а на последней я уже не могла сдержать слез, которые падали на деревянный стол. «Спасибо», — тихо произнесла я. «Она жива? Не знаю, но 20 лет тому назад она была жива и здорова». Рейли допил последний глоток из своего бокала и поднялся. «Ваш корабль в 41-й роще, не так ли? Пойду, займусь делом. Что насчет вас? Корабль адмирала уже должен был приплыть». Открывая двери, спросил бывший пират. «Нам бы не хотелось доставлять вам еще больше неприятностей, поэтому, может, пойдем по магазинам?» Выдвинула гениальную идею нами. «Это что за безумная идея? За нами погоня, нужно прятаться, дура. Он прав, если пойдем все с ним, то привлечем ненужное внимание», внес глаз разума Фрэнки. «Чтобы все прошло гладко, нужно спрятаться где-то в городе. А что, если нам разделиться, а потом встретиться у корабля?» «Да, не ожидал от Зара таких слов. Ты о таком плане должен говорить в последнюю очередь. Мне понадобится 3 дня для того, чтобы покрыть ваш корабль. Где я буду точно, не знаю, поэтому воспользуемся вивер-картой. Шапки у тебя еще осталось?» «Да, один листок». Женщина нагнулась под стойку и, достав листок, разделила на части согласно нашему количеству, нам с Рыжиком досталась 1 на 2, после чего ребята быстро собрались на выход. «Ника, ты с нами?» – спросила нами перед тем, как покинуть бар. «Я вас догоню, мне нужно подумать». «Хорошо, как хорошо, что у меня такая понимающая команда, которая не будет совать свой нос в личные дела другого члена. Моя команда вышла, со мной остался только Рыжик, который прилег на барную стойку и подтолкнул свое тело под мою руку. Этой молчаливой поддержки мне хватило, чтобы хоть немного угомонить разбушевавшееся сердце. Вернувшиеся Кими и Пакпак не стали меня тревожить и сразу поднялись на второй этаж, а осьминог почти сразу заснул. Владелица бара молча протирала стаканы, только звук медленно тлеющей сигареты нарушал тишину. «Хочешь, налью чего-нибудь?» Нарушая тишину, спросила Шакки. «Да, спасибо, можно что-нибудь слабенькое», вымученно улыбнулась я, еще раз разворачивая лист бумаги и начиная читать. Архипелаг Сабади, 27 Аэроща, порт. Военные корабли быстро рассекали волны, все приближаясь к гавани. Еще не бросив якорь, линкор произвел залп из всех орудий. Никто не видел, но от одного ядра отделился человеческий силуэт. Говорят, в гавани объявился военный флот. Крикнул пират за мгновение до того, как рядом с ним, буквально в метре, жахнул снаряд. Паника захватила все вокруг, люди быстрее убегали дальше от гавани. Началась давка, люди падали, не обращая на них внимания, давили сзади бегущие. Если ты упал, то ты уже не встанешь. И в центре этой толпы появился человек, адмирал Кизару. Бегущие, заметив его, еще быстрее удирали. Каждый из них понимал, что этому человеку плевать, обычный ты гражданин или же преступник. «Аллоэо», протянул мужчина. «Как странно-о, получай», раздался крик и выстрел из подворотни. Выстрел, прошедший насквозь через голову, должен был убить человека, но Кизару, казалось, и не заметил этого. Он все так же стоял неподвижно и пытался до кого-то дозвониться. «Идиот, ружье не поможет против этого монстра», все еще кто-то кричал из тени домов. «Бежим». Мгновение, и адмирал исчезает с того места, где стоял, и появляется прямо перед стрелявшими. Чудится, что ему нет дела до этих людей, но это не так. Он дозорный, они пираты, а пираты не должны иметь права на жизнь. «Ребята, могу я задать вам вопрос? Я ищу парнишку по имени Сентамару. Видите ли, он мой подчиненный», но не успел он договорить, как преступники сорвались с места и побежали в другую сторону. «Да ладно вам, это был простой вопрос. Но куда обычным людям до человека, который двигается со скоростью света?» Вспышка, и он появляется за их спинами. Один единственный пинок, и мангровое дерево ломается посередине и падает. «Да, перестарался немного. Архипелаг Сабади, 13 Аэроща, бар обдираловка Шакки. Не знаю, сколько я так просидела, неподвижно смотря в пустой стакан, но очнулась от крика. Нет, от душераздирающего ора своей интуиции, она просто разрывалась. Не понимая, в чем дело, я раскинула сеть почти на весь остров и чуть не упала со стула от информационного шока. Я впервые сталкивалась с таким явлением. Люди на острове словно посходили с ума. Они все куда-то бежали, и их голоса кричали от страха и паники. Я лишь спустя 5 минут смогла прийти в себя. Немного притушив восприимчивость, стала искать свою команду. Если такое творится на острове, то что с ними? Когда нашла своих накома, я готова была начать рвать волосы на голове. Развела тут, понимаешь, сырость. Моих друзей сейчас убивают, а я сижу здесь и жалею себя. Нашлась тут самая несчастная. Рядом с накома светил огненный, нет, кровавый голос, и он был невероятно силен, нет, еще хуже, 2 ярко-алых. Черт, туда приближаются еще 2. Какая же я дура. Как я могла их бросить, когда на остров должен был приплыть адмирал? Если с ними что-то случится, я до конца жизни не прощу себя. Сорвавшись с места, я быстро натянула легкую куртку и побежала на выход. Черт, как же все это не вовремя. Ну почему, если случается что-то плохое, то это происходит в таких масштабах? У самого выхода я затормозила. «Шакки-сан, приглядите за рыжиком и моими вещами, пожалуйста, я не хотела подвергать опасности своего кота. Он чересчур беззащитен против адмирала, а им я рисковать ни в коем случае не могу». «Мяу». Попытался что-то возмущенно мяукнуть кот. «Нет, оставайся здесь». Я уже не стала останавливаться и слушать, что мне говорят рыжик и Шакки, только прибавила скорости бега и, на ходу раскрывая крылья, взлетела. Хоть бы успеть. Наверное, я еще никогда так быстро не летала. Перед глазами мелькали деревья, дома, люди, я еле успевала уворачиваться от попадающихся на пути веток. Иногда влетала в пузыри, что тормозили меня. Я злилась и шипела, чуть ли не переходя на змеиный язык. «Еще немного, пожалуйста, дождитесь меня. Только не умирайте, я не переживу, если с вами что-то случится», шептала себе под нос. «Еще 2 рощи и я буду на месте». «Черт, не успеваю, К ним на невероятной скорости приближается адмирал, только у него может быть настолько насыщенный красный цвет голоса. Я летела, на ходу доставая из ножен катану. Я справлюсь. Как хорошо, что у меня есть моя леденящая кровь. Она отлично помогает бороться с фруктовиками. Если адмирал фруктовик, у меня будет один шанс. Все же момент неожиданности помогает даже против таких личностей. Чувствую, ребята разделились на три группы и разбежались по разным сторонам света. Огоньки тоже разделились. Если верить моей интуиции, то адмирал нападет на ту группу, за которой никто не будет гнаться. Уже вижу нужную мне рощу. Я уже даже вижу людей и могу их разобрать. Первым, кого я заметила, был какой-то неизвестный мне большой коренастый человек, похожий на борца сумо. Его лицо и прическа больше подходят женщинам, чем мужчинам, за исключением шрама, идущего от левого глаза к краю рта. Одежда напоминает гигантский коричнево-красный нагрудник или передник с эмблемой неба. Сзади нечто похожее на гигантскую красно-белую веревку или цуна. Также на правой руке и на ногах он носит тканевые обмотки. На руке они доходят до локтя. На правом плече у него татуировка Кандзи-сен. Вторым был огромный человек, около 7 метров роста с внушительным подбородком. Внешне несколько похож на медведя. На первый взгляд кажется, что его глаза закрыты либо непрозрачными очками, либо зеркальными линзами. На его шляпе есть пара медвежьих ушей. Ткань шляпы, как и ткань штанов, покрыта изображениями лап. На его куртке нарисован большой белый прицел, а также несколько отпечатков белых лап. Шичибука и Бартоломью Кума. А он что тут забыл? Черт, да что за жизнь такая, что они все на нас нацелились. Пиратов им на острове мало, но сейчас не время, с этими ребята должны справиться, а вот тот, кто действительно для нас опасен, появится с секунды на секунду, и я должна, нет, обязана его остановить. Отсчет начался. 3, 2, 1. Я успеваю появиться вовремя, в тот момент, когда нога Барселина уже была занесена над головой упавшего Зара. Слава богам, успеваю. Мгновение, я убираю крылья, усиливаю мышцы на ногах, приземляюсь и ударом меча останавливаю ногу в сантиметре от раненого мечника, попутно оставляя неглубокую рану на ноге. У-у-у, как странно. 180-миллионная алая бестия. И что же ты тут забыла? Протяжно и даже как-то скучающе спросил мужчина. Не могу спокойно наблюдать, как избивают моих друзей. Значит, ты все же в их команде? Есть такое. Решила потягаться со взрослыми? Мне в песочнице скучно стало, ехидно отвечаю я. Всегда знала, что язык – враг мой, но сегодня мне, похоже, удастся почувствовать это в полной мере. А потом повернулась к лежащему рядом Зара и стонущим Бруку и Усопу. Хватайте этого болезного и марш отсюда. Ты так уверена, что сможешь меня остановить? Нет, но я все же попытаюсь хотя бы задержать. Ребята, не думайте ни о чем, кроме побега. Сейчас мы не сможем их победить. Дельная мысль родилась в мозгу капитана. Моя мантра работала на пределе, поэтому я сразу же почувствовала, что Кизару сейчас начнет распадаться на что-то. Одним взмахом меча я попыталась разрезать его напополам, но наткнулась на ногу. Что же, я вижу, что мне не пройти, не убив тебя. Правильно мыслишь, Амано Муракума, произнес мужик, и в его руках стал медленно появляться меч из света. А вот это уже даже не смешно, это просто гигантские проблемы. Но и отступить я никак не могу, если не я его буду останавливать, то больше это делать некому будет. Эх, было бы классно, если бы появился Рейли-сан, но мечтать не вредно. Мгновение, и Кизару исчезает. Сейчас нападет сзади, отхожу в сторону, разворачиваюсь на 180 и встречаю его световой меч на свою леденящую. Чего бы мне этого не стоило, я задержу его настолько, чтобы моим накам охватило времени смыться отсюда. Ох, почему я не могу разделиться еще надвое? Резкий и, как мне кажется, быстрый выпад вперед, звон стали, взмах, рубящий удар, натыкающийся на меч. Отскакиваю назад, чтобы плюнуть огнем, но мне не дают этого сделать. Ухожу вправо, и опять наши мечи со звоном встречаются. Взмах, звон, взмах, звон. Разворот и опять металл об свет. Барселина отнимает одну руку от клинка. И я, чувствуя, что сейчас будет жарко, отпрыгиваю. Черт, не успеваю уйти полностью. Стараюсь со всей возможной скоростью обрасти чешуей. Успеваю. И световой луч только с шипением задевает чешую на левом плече. Жжется. Что это? Удивленно вопрошает адмирал. А тебе все расскажи, немного издевательски протягиваю, При этом в голове судорожно пытаюсь выработать хоть какую-нибудь стратегию. Ничего, в голове у меня пусто. Сила фрукта у меня такая. Интересно, сознанием протягивает мужчина. Секунды передышки резко заканчиваются, и он опять распадается на частички света, чтобы вновь появиться у меня над головой. В его руках образуется что-то мощное, судя по тому, что мантра мне уже нарисовала тысячу и одну смерть мою. Ясакани но Магатама. Тысячи световых лазеров начинают свой путь из рук Барселина и направляются в меня. У меня есть только несколько секунд, чтобы убраться с линии его атаки. И я по полной пользуюсь тем, что светом можно атаковать только по прямой. Мозг в одну секунду просчитывает радиус этой техники и находит только одно место, где можно избежать световых лучей, воздух. Я, больше не медля, раскрываю крылья и взлетаю, буквально за мгновение до того, как на то место, где я только что стояла, обрушивается вся мощь света, оставляя на своем месте огромный выжженный котлован. Удивленно присвистываю. Это же что от меня должно было остаться после такого? Ну ты и псих, с нотками уважения протягиваю. Не теряя бдительность, слышится мужской голос из-за спины. Я только успеваю повернуться и выставить перед собой катану, как на нее падает пинок такой силы, что я просто не в состоянии его остановить или заблокировать, отчего я улетаю в полет до земли. Больно, мне кажется, что весь воздух вылетает из моих легких при столкновении с землей. А также, похоже, у меня сломалось ребро, так как дышу я теперь с большим трудом. И это только один удар. А если бы по мне попали все, непроизвольно меня кидает в дрожь. И остались от козлика одни рожки до ножки. Мантра начинает дико орать, что сейчас станет еще хуже. Быстро перекатываюсь и подпрыгиваю на ноги. И где только силы беру. В груди что-то кольнуло, дышать стало еще затруднительней, но я стараюсь не обращать внимания на невыносимую боль. Мне просто нельзя сейчас упасть, за моей спиной мои друзья. Если я упаду сейчас, им не убежать, и будь все проклято, если не смогу им помочь. А ты живучая, опять тянет слова адмирал. Черт, я в таком говном состоянии, а этот даже не запыхался. Да что он за монстр такой, хотя было глупо надеяться, что я смогу тягаться с адмиралом. Не доросла ты, деточка, чтобы с большими дядями играть. Ну не могу же я разочаровать таких зрителей, кое-как выговорила я. Еще и дерзишь, приподнял бровь Кизару и посмотрел поверх очков. Барселина опять исчез и появился сзади, отпрыгиваю в сторону. Теперь уже нет смысла скрывать свои способности. Мгновение, и мое тело быстро начинает меняться, увеличиваясь в размерах. Я делаю это не из-за того, что так я сильней, нет, я прекрасно понимаю, что в таком состоянии я просто невероятно отличная мишень, но мне надо хоть немного регенерировать сломанные ребра. О, еще один новичок превратился в монстра, что значит еще один? Я что, не одна такой оригинал, непорядок. Так, ладно, хоть немного себя развеселила, а теперь не отвлекаться, из-за сращивания повреждений. Пока он с научным интересом разглядывает мою форму, я успеваю срастить все внутренние повреждения. Теперь, чтобы он не догадался об истинной моей причине превращения, плююсь сгустком огня, и лишь в последний момент успеваю обратно трансформироваться в человека. Чешуя, не чешуя, но даже она меня не спасет от таких повреждений. Но мне не дают даже секунду на передышку и тут же наносит рубящий удар световым мечом, который приходится на выставленную вовремя леденящую. Но в этот раз я не глуплю и лишь пропускаю меч вскользь и ухожу разворотом с линии атаки. Но тут меня встречает еще одна неожиданность в виде пинка в солнечное сплетение. И опять я лечу, только в этот раз мой полет заканчивается на мангровом дереве. Вот козел, я же только зарастила кости. Медленно сползаю по стволу, и лишь успеваю убрать голову назад, чтобы мне не отчекрыжили ее полностью. Но все же мне не удается полностью уйти, и мою левую сторону лица обжигает пламенем боли. Перекатываюсь в сторону от той, куда сейчас будет направлен удар, и снова поднимаюсь на ноги, чтобы встретить на свою катану очередную серию ударов. Я стараюсь, словно вода, перетекать из одной стойки в другую. Сейчас не может идти никакой речи об контратаке, лишь бы самой увернуться и остаться с головой на плечах. Чувствую, еще один такой пинок и я больше не встану. И вот тогда придет конец всему. На мгновение растягиваю карту. Черт, эти придурки до сих пор не убежали. Нет, они еще и сражаться с теми двумя пытаются. А боги, дайте мне только выжить, и я сама их отпинаю не хуже адмирала. Я тут, понимаешь, жизнью своей рискую, а они тормозят, Притом конкретно так. Эта маленькая заминка стоила мне очень дорого. И в следующее мгновение Барселина направляет пальцы мне в глаза, и из них полыхает ярким светом, который меня слепит. На мгновение я теряю ориентацию в пространстве, и этого хватает, чтобы отправить меня в мой, так и хочется сказать, в последний полет, но не буду каркать, а то еще напророчу. А-а, чтобы его черти драли в аду, как же больно. Надеюсь, я не на всю жизнь ослепла, воля наблюдения опять сигналит об опасности, но, похоже, на этот раз я уже не успею уйти. Я, конечно, не пессимистка, даже иногда ловлю позитив, но сейчас приготовилась к смерти. После такого удара не выживают. Все кончено, сейчас ты умрешь, слышу голос у себя над головой и свистящий, как песнь воробья, звук, Ника. Ох, похоже, они еще не убежали, а ведь я так старалась. Бегите, я хотела крикнуть, но из горла вылетело только тихий хрип. Похоже, так и закончилась моя бесславная жизнь. Мгновение, и в моей карте появляется еще один огонек, точнее силуэт, Рыли. А чтобы тебе пусто было, не мог, что ли, пораньше притащить свою старческую задницу? Я как-то говорила, что я не говорю гадости, и вообще стараюсь не материться. Но вот в конкретной ситуации мне очень хочется. Значит, ты все-таки решил вмешаться, темный король Сильверрыли, произнес, все так же растягивая слова, Кизару. Не губи эти молодые ростки, их эра только начинается. Старик, спасены. Глупцы, еще ничего не кончилось. Рыли сможет задержать только Кизару, а ведь есть еще два противника. Мне нужно перекинуться хотя бы на несколько минут, чтобы немножко залатать внутренности. Хоть бы Рыли увел этого от меня подальше, тогда у меня будет шанс помочь моим Накома. Ходят слухи, что ты обосновался на этом острове. Так, значит, они правдивы. На мгновение Барселина замолчал, но потом продолжит. Ты хочешь спасти этих малолеток? Похоже, ты так и не бросил пиратствовать, Рейли-сан. Если бы вы избавились от моей листовки, я смог бы начать новую жизнь. Пиратские грехи так просто не смыть, тем более это касается пиратов Роджера. Чтобы поймать тебя, нам понадобятся куда большие силы. Может, мы могли бы договориться, отпусти этих ребят Кизару-кун. Они могут уходить, но вот Луффи соломенная шляпа и эта девчонка останутся, нетерпящим возражения голосом сказал Барселина. С Луффи понятно, он напал на Тенрюбита, но чем тебя заинтересовал этот ребенок? Мне показалось, или в голосе темного короля проскользнуло любопытство, еще несколько лет, и она станет проблемой для мирового правительства, а мне бы этого не хотелось. Тем более, ходят слухи, что она чересчур много узнала того, что не должна была знать. Интересно, это о моих способностях читать панеглифы. Блин, когда же они свалят от меня подальше? Что они тут развели светские беседы? Я тут, понимаешь, кровью истекают, а они стоят и болтают. Я ничего не вижу, могу только чувствовать мантрой, у меня поломаны ребра, несколько вполне серьезных ран, что-то с лицом и, похоже, сотрясение мозга, хотя это, как раз, неудивительно. У меня, в отличие от Зарослуффи, есть что сотрясать. Я думал, что смогу расслабиться в этой поездке. Но сначала эта девчонка, теперь ты, грустно протянул адмирал. Жизнь полна сюрпризов, Кизару-кун. О, черт, к нам еще один красный огонек приближается. Теперь я с уверенностью могу сказать, что жизнь, Дима. Ну давай же, тело, двигайся, я кому сказала, давай. Раз ручка, шевелись, давай. Бесполезно, такое ощущение, что тело не мое, а перекидываться в таком состоянии смерти подобно. По мне любой попадет, а я буду просто гигантским куском мяса лежать и даже хвостом не пошевелю. Что происходит? Да сколько же их там? Орал Усоп. Черт, черт, черт, какая же я еще слабая. С трех ударов превратилась в ничего не способную кляксу. Ну давай же, не успеваю. Хлопок, и голос Зара пропал, а у меня в сердце как будто все разорвалось. Нет, он же не умер, не может быть. Нет, нет, нет, он точно не умер. Я помню, как умирают люди. Сначала огонек начинает мерцать, и только потом гаснуть. А тут он просто исчез, как будто его никогда и не было. Зоарао, Бартоломью Юку Умаа, Шичибукаев же собирают в генштабе, протянул адмирал. Куда? Но разве тот большой был не им? Или это еще один? Вот же расплодились. Что ты тут заобывал? Я не обязан перед вами отчитываться. В ответ прозвучал монотонный, я бы даже сказал и механический, голос. Нельзя доверять пиратам. Помочь бы им, мне бы кто помог. И тут я почувствовал рывок, меня кто-то тянет куда-то. Хотя глупый вопрос, кто? Из всех тут находящихся только один человек имеет подходящие способности, Ника Робин. Правильно, подальше от эпицентра проблем. Эй, что ты сделал, Зара? Слышу крик Луффи. Как же плохо быть слепой, а если бы у меня не было хаки наблюдения? От нарисовавшихся перспектив меня всю передернуло. Отвратительная жизнь человека, всю жизнь зависящего от другого. Меня нелегко разговорить, голос того толстяка. Но я слышал, что после прикосновения его лап люди 3 дня и 3 ночи летят сквозь небо. Куда, это только ему известно, но им точно не оказаться на этом острове. И уж точно туда так легко не добраться. Может, на другом конце мира, значит, вот он какой, настоящий шичибукой. Уже третий и все на одну рожу. Говори, урод, куда ты дел, Зара? Голоса все приближались, а вот я все лучше и лучше начинаю чувствовать свое тело, еще немного и я без последствий смогу перекинуться. Еще немного, еще каких-то пару минут, подождите, ребята, и я вам помогу. Но почему же зрение не возвращается? Пожалуйста, боги, помогите, дайте мне силы. Грудь пронзила резкая вспышка боли. Опять хлопок, но на этот раз исчез кто-то из противников. Что здесь происходит? Черт вас дери. Эй, кума, что ты делаешь со своими соратниками? По-видимому, не только меня заинтересовали события, происходящие здесь. Бегите, потом подумаем, что делать. Все, теперь я могу перекидываться. Жаль, что зрение еще не восстановилось. Я собираю все силы, которые накопила за такой короткий срок, и начинаю менять тело. Как же мне больно. Такое ощущение, что мне кости живьем вытаскивают. Ра-ра-ра-а, это что, мой рык? Медленно, чересчур медленно мой организм восстанавливается. Приближается, красный огонек появляется прямо передо мной. Мне кажется, что время на мгновение остановилось. Это конец, хлопок.